Если было принято мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что надобно приготовить к походу 10 000 казаков, или если бы принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского резидента Петцольда об отправлении 12 000 войска, за которые король польский обязывался платить субсидные деньги, то, конечно, король прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию. Нам бы теперь меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше императорское величество не желаете, чтобы король прусский еще более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, самый верный наш союзник, предан был ему в жертву со своими наследными землями, если не желаете, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял императорскую корону, отчего в Польше произойдут неминуемые замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь. Говорили, что императрица была недовольна мнением вице-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Воронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные торжества препятствовали собранию совета по прусско-саксонским делам, но по всем вероятностям он откладывал собрание, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова. Бестужев объявил императрице, что Розенберг отзывается своим правительством. Елисавета спросила, что это значит. Бестужев отвечал, что тут нет ничего удивительного. Мария Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет признать существование договора с Австрией в такое время, когда последняя крайне нуждается в помощи. И другие послы, датский, голландский, английский, уедут, видя, что им незачем жить, и, вероятно, дворы будут присылать в Петербург только посланников или даже резидентов. Елисавета весь тот день была очень задумчива, и вечером же, уже очень поздно, велела на другой день собраться чрезвычайному совету. К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, фельдмаршал граф Лесси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков, обершталмейстер князь Куракин, генерал-граф Румянцев, тайный советник барон Черкасов, тайный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, статский советник Неплюев, Адриан. Предложен был для обсуждения вопрос, надлежит ли ныне королю прусскому, яко ближайшему и наисильнейшему соседу, доли усиления приходить допускать, или не сходственнее ли будет королю польскому, яко курфюрсту саксонскому, по действительному настоящему с ним случаю союза помощь подать и каким образом?